Глава 22. Судилище. Дом Дождевых был пропитан энергией и защитными символами, так что для любого духа он был так же непроницаем, как и для обычного человека, из-за чего я не мог попробовать подойти, скажем, к стене зала, в котором дед принимал темных, и просунуть голову так, чтобы наружу торчало лишь ухо. Или глаза. В общем, чтобы меня сразу не заметили. Приходилось действовать обычными методами. Спустившись вниз, я наткнулся на стоящего у дверей Лина. «Черт!» — буркнул я, готовый уже развернуться и уйти обратно. Но азиат меня проигнорировал, сам прислушиваясь к доносящимся из зала словам. Двери, кстати, были не закрыты и оставляли щель шириной около 5 сантиметров. «Отлично!» Стараясь ничего не задеть, чтобы не создать громких звуков, я спустился окончательно с лестницы и встал с противоположной от двери стороне, но так, чтобы видеть через щель, что происходит внутри. Обзор, конечно, так себе, но его хватило, чтобы увидеть стоящих перед дедом темных медиумов. В частности, ту, самой первой приехавшую женщину с тростью-зонтом, на которой она сейчас и опиралась. Теперь осталось лишь придумать, как лучше расслышать, о чем говорят. Как всегда, в стрессовой ситуации мозги работают на порядок лучше. У живых это связано с резким выбросом в организм гормонов, что подстегивают его. Не знаю, что происходит в душе у духа, но результат аналогичен. Во всяком случае, придумать глиф, что увеличил бы мой слух, и воплотить его у меня получилось, на удивление, легко. А всего-то и нужно было вспомнить про знаки «больше-меньше» и вложить намерение «слышать». «Переходишь все границы», — услышал я хриплый и злой голос. «Мы тебе не родня на побегушках, чтобы мчаться по первому зову». «Но ты пришел», — заметил в ответ дед. «Потому что думал, что Пересвет Дождев по пустякам не позовет», — огрызнулся хриплый. «И знает уважение, но в ответ я должен стоять перед тобой как мальчонка и оправдываться». «Похищены дети, а на местах похищения следы темной энергетики. Но...» «Даже это не главное. В торговом центре был применен символ «Махно», — припечатал дед. «Вы сами должны помнить, насколько это опасно для нашего разоблачения. Если бы он заработал, то вырвавшийся хаос не только дал силы его создателю, но и раскрыл существование сверхъестественных сил. В наше время у каждого есть камеры и выход в интернет. Уже через минуту она знал бы весь мир». Только оперативное реагирование моего рода позволило сохранить все в тайне. «Давно надо выходить из тени!» — ответил деду другой голос, ракочащий, похожий на камнепад. «Не понимаю, чего нам бояться. Мы сильнее. Задавим любого обычного человека. 1000, 1000! Плевать! Вместо этого прячемся, как крысы! Ты не учишь историю?» — иронично спросил дед. «Смотрю, потомки Военега совсем безграмотные, и корней не помнят. Так вы и своего предка забудете, и не стать ему богом!» «А ты нас не учи!» — прогрохотал голос. «Приходится!» — надавил в ответ дед. «Разве вы не понимаете, что творите? Если о нас узнают, то у обычных людей уже есть оружие против всех богов, спящих! Не знал о нем?» В ответ молчание. «Что молчишь? Вижу, что не знал. Так я тебя просвещу тогда. Спящий — это искусственный бог, без своего разума, созданный обычными людьми для устранения природных богов, и темных, и светлых, и им это почти удалось. Старым богам пришлось объединиться, несмотря на все разногласия, чтобы устранить эту угрозу. И то самого бога убить не получилось. Только его пастыря. А если таких богов будет несколько, и их поводырей тоже? Нам не страшно ядерное оружие, но вот искусственные боги на службе у государства!» Повисла зловещая тишина. «И что ты хочешь от нас, Пересвет?» — прервал молчанье мягкий женский голос. «Выдайте мне того, кто затеял теракт и похитил детей». «Ты совсем из ума выжил, старик!» — пророкотал второй темный. — А может, нам еще суть свою поменять? — Ты говори, ты меру знай. — Это не просьба, — отрезал дед. — Ультиматумы ставишь, «Думаешь, я такой же трус, как Увар? Тут же подожму хвост и спрячусь!» «Выдайте мне виновного!» — упрямо продолжил гнуть свою линию дед. «Или каждый из вас пройдет через судилище!» Слово прозвучало грозно и отдало волной силы в пространстве. Я посмотрел на Лина. После слов деда тот сжал кулаки и с тревогой посмотрел на меня. «Нет, ты, наверное, шутишь?» — с испугом спросил еще один голос, до этого молчавший. «Нет, каждому из вас будет брошен вызов, и вы будете обязаны ответить на него. И пусть даже Бог нас рассудит!» «Это будет даже смешно», — ручейком прожурчал женский голос. «Если ты умрешь перед глазами собственного Бога, подтверждая свою неправоту». «Так уверенно в себе», — нахмурился дед. «Может, с тебя и начать?» «Нет-нет», — замахала тростью женщина. «Она-то как раз хорошо была видна мне через щель в дверях. Хоть дам и пропускают вперед, но в этот раз я готова уступить место мужчинам и постоять за их плечом». «Семья из Деборовичей не участвовала в теракте», — прорезался голос четвертого темного. «Я отказываюсь от судилища». «Выдай виновного, и тогда катись на все четыре стороны. Или как Розник, историю не знаешь, и что от судилища есть только один способ отказаться. Короче, даю вам сутки, чтобы найти и выдать мне виновного. Затем жду вас снова к себе. Либо с ответом, либо... Сад у нас большой, места для судилища хватит», — мрачно закончил дед. «Все-таки ультиматум», — прошептал женский голос. «Покинуть город, как Змеевы, мы тоже не можем», — уже громче уточнила она. «Ты забыла правила судилища?» — казалось, удивился дед. «Уж от тебя-то я этого не ожидал, Сияна». Та промолчала, лишь развернулась и двинулась на выход. Лин тут же сделал несколько шагов в сторону лестницы и зашел под нее, спрятавшись в ее тени. Я тоже сделал вид, что только недавно вошел в дом и направляюсь в сторону столовой. Вскоре остальные темные покинули зал, кто-то молча, а кто-то, бормоча себе под нос, проклятие в сторону деда. Увы, для них на территории особняка их силы не могли причинить нам вреда. «Выходите, охламоны!» — пробурчал дед, закрыв за темными входные двери. «Думаете, я не заметил вас? Кто из вас глиф использовал?» «Я». Не стал я отпираться, выходя из двери в столовую. «И что за глиф? Что-то ничего подходящего случаю из твоего арсенала. Я не припомню». «Я новый создал». «А что за судилище?» — решил перевести я тему. Вроде дед не особо сердится за то, что я подслушивал. «Так нужно пользоваться этим». «Ритуальный поединок. Традиция старая, основана на праве сильного». «Кто сильнее, тот и прав». «Верно». Дед достал словно из воздуха свою трубку и закурил. «Ее отличие от банальной драки в том, что силы противников уравниваются судьей. В качестве судьи выступает любой бог, который согласится проводить ритуал». «Поединок до смерти? То есть вы и так вроде уже не живой. Тогда...» «Правильно», — перебил меня дед, — «поединок до развоплощения. Силы проигравшего, если это противники из разных стихий, уходят победителю. После поединка не проигравшая сторона, не победившая, официально не имеют прав предъявлять претензии и оспаривать итог судилища». «А вы не боитесь, что вас могут победить, если силы уравняются?» «Есть такая штука, опыт называется», — весело хмыкнул дед. «И поверь, у меня его гораздо больше, чем у них всех вместе взятых». «В бою всякое бывает». «Ты прав», — перестал веселиться дед. «Но я достаточно знаю о способностях темных, и конкретно этих темных, чтобы быть уверенным в победе». После этого дед отправил нас с Лином на очередную тренировку. Время позднее, посторонних больше на территории поместья нет. Гостей не предвидится, так чего время терять? Вздохнув, я вынужден был признать правоту главы рода. Да и что еще делать духу ночью, если спать мы не способны по определению? Кстати, надо будет у Даши с Ритой спросить, как они тратят ночное время. Но я ошибался. Гости нас все-таки снова навестили. Мы отрабатывали с Лином обычный рукопашный бой с поправкой на возможность использовать глифы для резкого увеличения силы или постановки барьера, когда по особняку разнесся звук колокольчика. Точно такой же, какой я услышал впервые, попав на территорию поместья. Лин тут же опустил руки, разорвав дистанцию, и посмотрел в сторону выхода из зала. Я тоже повернулся туда. «Кому не спится в ночь глухую?» Раздалось в тишине спящего дома брюжанье деда. Я невольно вспомнил похабный ответ в стиле эхо и улыбнулся. Мимо проскользнул в сторону дверей Лин. Я тоже ринулся за ним, стараясь издавать поменьше шума. Мы тренировались так, чтобы не разбудить живых членов рода, что было дополнительным условием занятия. «Дамир!» — услышал я удивление деда. «Что-то случилось?» «Вы сами говорили бежать к вам сразу, как только станет хоть что-то известно, по теракту», — ответил ему полицейский. «Но заходи, хоть чаем угощу». И, заметив меня, дед тут же делегировал почетную обязанность заварить чай мне. Пока Дамир с дедом и Лином рассаживались в столовой, я зашел на кухню и огляделся. Хоть я здесь и впервые, но найти чайник и включить его не составило труда. Правда, пришлось немного извратиться. Пусть сквозь стены я здесь ходить и не мог, но вот обычные предметы, не все, оказались для меня проницаемы. И чтобы просто взять кружку, мне пришлось запитать руку энергией, а потом еще и усилить ее глифом, так как напитался только центр ладони, тогда как пальцы остались бестелесными. Зато я открыл еще один способ воздействия на материальный мир без активации боевой формы. Новый опыт. И тут невольно задумаешься над словами деда о его опыте и той уверенности в победе на судилище. Надо было видеть лицо Дамира, когда я зашел в столовую с кружкой чая в одной и тарелочкой с печеньем в другой руке. Глаза немного округлились от удивления. Хотя чего удивляться-то? Не первый день же с медиумами работает. Рот приоткрыт на полуслове, словно призрака увидел. Сглотнул Дамир и спросил уже более уверенно. «Это кто? Ну, в смысле, чей дух?» «Ты же не видишь его!» — с досадой поморщился дед. «Это Олег». «Вот как! Не знал, что он и без этой вашей активации может предметы двигать». «Как видишь, может!» — отрезал дед, и когда я поставил перед Дамиром кружку, начал допрос. «Так с чем пришел?» «Удалось установить, кто и когда делал закладку взрывчатки». 5 недель назад Петр Змеев договаривался с владельцем торгового центра на аренду одного из павильонов. В итоге павильон он так и не арендовал. А вот пока его водили по всем корпусам, его дух сумел сделать закладки. «Почему на него думаете?» Дамир отхлебнул чая и пояснил. «Часть камер имеет потерю данных, причем с интересным лагом. Проход самого Петра и владельца центра фиксируется. А следующие секунд 20-30 нет. Духи медиумов ведь не могут далеко отходить от своих хозяев». «Духи медиумов не собачки, хоть дух Петра в боевой форме и напоминает ее», — поморщился дед. «И ты не прав. Защитник может отдалиться от медиума. Дух привязан не к нам, а к конкретному предмету. Лишь находясь в боевой форме, он не может далеко отойти от медиума. И то это характерно лишь для предметников, самых слабых духов», — пояснил дед. Но ведь дух не знал, куда ставить взрывчатку, а вот при проведении осмотра мог получить сразу команду. «Я и не отрицаю, что твоя догадка может быть верна», — вздохнул дед. «Что-то еще?» «Да, взрывчатка установлена практически во всех павильонах, которые осматривал Змеев». «Значит, все-таки Змеевы», — протянул дед, глубоко затянувшись дымом. «Они установили это так, но вот осуществить подрыв мог только тот, кто был рядом». Пересвет вопросительно поднял бровь. «Не знаю почему, но детонатор был механическим. Иначе говоря, его должны были привести в действие вручную. При этом подрывник становился гарантированным смертником». Дамир сделал небольшую паузу и добавил. «Если уже не был мертв, останков тела подрывника под завалинами найдено не было». Говоришь, активация лишь механическая, а тела нет». «Да. И Змеевых, или их людей в торговом центре не было?» «Именно. И взрывчатка уже 5 недель там стояла». «Точно. У вас есть какие-то мысли на этот счет?» «Мысли вагон, но какие из них верные? Змеевы точно что-то готовили, и раз уж вы их вышвырнули из города, могли просто продать информацию на сторону. а покупатель решил не ждать и сразу воспользоваться товаром. Либо это было покушение на вашу внучку. Мы проверили, после закладки взрывчатки до этого дня никто из Дажьевых в этот торговый центр не заходил. А тут стоило ей там появиться, и взрыв. Да и она у вас лишь недавно стала медиумом, то есть самая слабая из всех. Могло и получиться. А может, это просто заказ громко хлопнуть дверью напоследок. Дождались, когда вы успокоитесь, связались с кем-то из других темных и оплатили акцию. В любом случае, без помощи кого-то из оставшихся темных медиумов не обошлось. А вот в каком качестве еще предстоит выяснять. «Завтра я выясню это», — пыхнул трубкой дед. «Скажите», — замялся вдруг Дамир, но продолжил. «А можно и мне стать медиумом? Или как-то получить силу?» «Зачем?» — удивился дед, погруженный в свои мысли. «В смысле? Ну, это же сила, возможности, что выходят за рамки обычного человека». «А-а-а!» Понимающе протянул дед и усмехнулся в усы. «Нельзя, да?» — поник Дамир. «Света сказала, что нужно родиться медиумом. Но ведь когда-то был и первый медиум. Или это как мутация, и она права? И человеку без гена таких сил не получить?» «Зачем тебе сила?» «Как зачем? Чтобы была?» «Ну, представь, что она у тебя есть. Дальше-то что? Для чего ты будешь ее применять?» Дамир замолчал. Говорить, что для защиты окружающих глупо, он и так их защищает. Для личной выгоды. И как на это дед отреагирует? Просто пошлет или сначала пинка даст? Такие мысли отчетливо были видны на лице парня. «Дамир, ты верующий?» — вдруг спросил дед. «Верю ли я в Бога?» «Конечно, как после всего, что я видел, в него не верить-то? Если я скажу, что концепция единого Творца неверна и была придумана человеком...» «Бога нет», — жалобно прошептал Дамир. «Ну, словно конфетку у ребенка отобрали только что». «А он тебе нужен?» «Но как же рай, ад, выдумка», — припечатал дед с интересом, наблюдая за Дамиром. «Но ведь вы... И ваши боги, не выдумка!» — зацепился за спасительную соломинку полицейский. «Мы... Нет, он да. Но зачем?» «Уничтожить таких, как мы, тоже был один такой человек. Хотел силы и получил. В итоге все вылилось в миллионы смертей и великий потоп. Слышал о таком из Библии?» «Да. Вот я и хочу понять, для чего тебе сила?» «Я... не знаю», — растерялся Дамир. «Вот как узнаешь, приходи, поговорим». Парень машинально кивнул, пришибленный открывшимся откровеньем, и, поставив кружку на стол, деревянной походкой вышел из столовой. «Не соврал, реально верующим был», — сделал вывод дед. «А вы чего уши развесили?» — шикнул он на нас спустя пару минут. «Разве ночь закончилась?» Мы с Леном поспешили покинуть столовую и вернуться к тренировке. «Действительно, так хоть время быстрее пройдет до приезда темных. А то я ведь себе места не найду, пытаясь угадать, кто из них помогал Змеевым». Темным хватило ночи, чтобы определиться со своим ответом. Утром, когда уже все медиумы рода встали и завтрак почти закончился, по поместью вновь разлетелся хрустальный звон колокольчика. Дед неторопливо вытряхнул трубку, после чего она растворилась в воздухе, затем встал из-за стола и также никуда не спеша двинулся к входным дверям. Остальные покидать столовую не спешили, а когда Света попыталась встать, рука, сидящая рядом с ней Мирославы, опустилась на колено дочери. «Не торопись. Если будет судилище, нас позовут. Если нет, то идти никуда не надо». Света плюхнулась обратно и схватила кружку, спрятав за ней свое лицо. Остальные Дажьевы тоже нервничали, хоть и старались скрыть это. Я обернулся на дверь. Так что же решили темные?